где ставится проблема падения и возрождения человека. Ответ. Мне кажется, что если проанализировать произведение любого современного романиста, всегда найдется что-нибудь от Достоевского, который, как и Шекспир, коснулся почти всех состояний души человека. Фрейд писал кому-то, что идея психоанализа возникла у него после чтения Достоевского. Без него психоанализ, может быть, и не существовал бы. Я считаю, что главное у Достоевского — новая трактовка понятия вины. Это понятие весьма сложное, далеко не столь ясное и четкое, как оно изложено в Уголовном кодексе. Оно лежит в основе личной драмы, существующей в душе каждого человека. Многие из тех, кого называют святыми, не стали бы святыми, не пройдя они через страшные испытания. Простите меня за банальность и бессвязность, но я предупредил, что мои ответы основываются не на логике, а на личном восприятии. По возрасту я был слишком молод, чтобы стать солдатом в Первую мировую войну, и слишком стар для участия во Второй. Следовательно, я не знаю фронтовой жизни. Но я пережил две оккупации, и считаю, что оккупация может быть не менее страшной, чем война. На фронте молодой человек действует под влиянием общего патриотического порыва, а в тылу герои живут вперемешку с подлецами. Потому-то и случилось, что те, кого считали храбрецами, оказывались трусами и наоборот. Я хотел описать махинации и гнусности оккупации в романе «Грязь на снегу», их воздействие на юношу, полного жажды жизни, идеалиста и циника одновременно, как это бывает в 16 лет. Вопрос. Когда вы впервые прочли Горького? Ответ. В детстве. Я любил забираться с книгой Горького куда-нибудь во двор, где мама стирала белье. Особенно нравились мне места, где действие происходит на берегах Волги. Я ощущал запах степных трав, видел плывущие мимо суда, слышал пение птиц. Я упивался этой жизнью до того, что забывал, где я. И еще одна книга произвела на меня сильное впечатление. Роман «Мать». Вопрос. Чем вы можете объяснить, что в ваших произведениях обычно дается образ эгоистичной в своей любви и деспотичной матери? Ответ. Я мог бы вам ответить, что мать обычно самый консервативный член семьи. Это ее предназначение, ибо она должна оберегать свое потомство и хранить традиции. Отец ведет менее замкнутую жизнь. Во всяком случае, так было 40 лет назад, когда я начинал писать. Мать являлась монолитной, жесткой опорой семейного очага. Поэтому дети чаще возмущались строгостью материнского воспитания, чем отцовского, которое было мягче. Вероятно, это поразит вас, но я исхожу из данных полицейской статистики. Всегда говорят о нежной, любящей матери. Так оно и бывает в большинстве случаев, однако матери чаще, чем отцы, бросают своих детей и чаще истязают их. Для матери ребенок до 2-3 лет — это существо, которое целиком принадлежит ей. Но как только в нем определяется индивидуальность, и дитя превращается в маленького человека, мать начинает как бы ревновать его. Ей трудно примириться с тем, что это рожденное ею существо ускользает от ее влияния. Я тоже писал о матерях нежных и снисходительных, даже жертвующих собой. Но и других не меньше. Дела этого рода я с интересом читал в полицейских рапортах. Вопрос. Видели ли вы Горького на сцене? Ответ. Я видел несколько его пьес в исполнении талантливой русской семьи актеров Питоевых. Они ставили Горького в Париже. Как только театр оказывался на мели, а иногда наступало такое безденежье, что нечем было даже заплатить за электричество, Питоевы знали, что стоит им показать парижанам на дне, как полный сбор обеспечен. Вопрос. Согласны ли вы, что образы клошаров в ваших романах напоминает бродяг,